Но это не должно давать никакого гандикапа социальных преимуществ и незаслуженных благ детям. Принадлежность к фамилии должна лишь обязывать человека к повышенной ответственности, долгу, скромности, порядочности. Доброхоты, преследуя свои цели, осыпали благами и чинами сына Сталина, который незаметно для всех стал хроническим алкоголиком. Можно представить, сколько горя принес своим многочисленным женам, не менее 4, этот опустившийся человек. Он, видимо, не интересен сам по себе, но на примере этой разгульной и несчастной судьбы можно еще раз убедиться, злоупотребление властью калечит все вокруг, в том числе и собственных детей. Так уж не раз бывало в истории. Цезари, достигая высот владычества, часто оставляли после себя детей, хилых духом и плотью, морально убитых атмосферой торжествующей безнравственности, окружавшей диктаторов. Еще при жизни отца Василий Сталин лишился высокого поста командующего авиацией столичного округа и покатился вниз. Не случайно, что уже через 21 день после смерти вождя приказом министра обороны номер 0726 генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин был уволен из армии в возрасте 32 лет без права ношения военной формы. Вскоре Василий на несколько лет попадает в тюрьму. Его вина не очень ясна. Дочь уверяет, что суда над ним не было. Но, видимо, то, что прощалось ранее, вспомнилось теперь. А главное, хотели спрятать подальше человека, который немало знал. Ведь соратники Сталина все остались на своих местах. О судьбе Василия мне рассказывал Шелепин. Хрущев попросил его съездить в Бутырку, куда Василия привезли из второй Владимирской тюрьмы. В тюрьме он содержался под фамилией Васильев. Его отец, верховный главнокомандующий в годы войны, нередко в шифровках подписывался Васильев. «Привели его ко мне, хромающего, с палкой в руках», — говорил Александр Николаевич Шелепин. Он бросился на колени и заплакал. «Простите, простите, не подведу больше». Рассказал о встрече Хрущеву. Тот промолчал и говорит: «Привезите его ко мне». На завтра Василия доставили Хрущеву, и тот опять бросился в ноги, молил, плакал, клялся. Хрущев, обняв Василия, тоже плакал. Долго говорили об отце. После встречи решили Василия досрочно освободить. Подготовили решение, выпустили. В тот же день к Василию нагрянули многочисленные друзья. Все началось как прежде. Через несколько дней он вновь сел за руль машины, и вновь авария. Хрущев долго ругался матом, спрашивал: «Ну что будем делать? Посадить погибнет, не посадить тоже». Решили выслать. Подобрали место, Казань. Уехал Василий с медсестрой, своей очередной женой. От долгого пьянства высох, стал как подросток. Цирроз печени безжалостен. В марте 1962 года он умер, оставив 4 детей у разных жен и 3 усыновленных. Памятник на могиле с надписью «Джугашвили Василий Иосифович, 1920-1962, единственному от Джугашвили».